Если желтые молнии повышали скорость плетения чары и в целом добавляли мне подвижности и быстроты, то золотые усиливали основные свойства той магии, в которую я их вплетал. Фиолетовые с золотыми отсветами разряды куда лучше разрушали враждебные чары и нематериальных тварей, синие становились значительно разрушительнее, и даже смесь золотого с желтым усиливала друг друга, ускоряла и повышала эффективность друг друга. Иначе говоря, каждое мое заклятие с применением этой новой грани моей врожденной силы становилось эффективнее примерно на четверть, и это сейчас, пока я еще как следует не освоил ее. В будущем усиление может доходить и до 50%. У любых чар есть предел насыщения маной, обуславливающий их потолок эффективности. Я же золотыми разрядами попросту раздвигал эти рамки, что давало мне колоссальное преимущество в любой ситуации, особенно в боях. И удар грома и молнии, что пошел сейчас в ход, был почти на треть мощнее того, что я мог бы использовать, будь я обычным младшим магистром. Моя атака была хороша. Нет, серьезно, без ложной скромности, быстро, мощно, безо всяких колебаний и сомнений по поводу того, что я напал неожиданно или даже подло. Вот только внезапной для моего врага эта атака не стала. Пламя и воздух переплелись, образуя пятиугольный щит 5 на 5 метров перед Шуйским, и меч простолюдина со всего размаха угодил в это препятствие. Сорвались вперед в диком, разрушительном порыве синие молнии с моего клинка, стремясь сокрушить, смять неожиданную преграду и добраться до укрывшегося за ней чародея. Однако ни разу еще не подводивший меня в нынешней жизни прием впервые оказался бессилен. Огонь, как и раздувающий его воздух, имели магическую природу. Потоки ветра, ударившие в мою сторону при столкновении меча и щита, накинулись, давя и сминая окружающие меня фиолетово-золотые разряды, и предназначенные для разрушения чужих чар разряды чародейского электричества оказались отброшены и смяты. В последний момент, когда колдовские порывы воздуха почти разрушили мое поле антимагии, я успел изрядно напрячься и удержать его, уплотнив вокруг себя и насытив дополнительной силой. А вот сине-золотые разряды, столкнувшись с потоками магического огня, не бывает у нормального пламени на самых кончиках снежно-белого покрытия поверх основной массы пламени, сохранявшей обыкновенный рыжий цвет. Пламя смяло и пожрало мои чары, и прежде чем ветер и пламя вновь объединились, чтобы поставить точку в нашей схватке, я рванул в сторону, уходя с траектории удара. Ловко, признал я, замерев в отдалении. Защита, мгновенно перетекшая в контратаку и готовая в любой момент вновь обернуться могучим щитом. Вот он, уровень высшей аристократии, чьи предки тысячи лет собирали, сохраняли и приумножали секреты магии, составляя максимально эффективные сочетания чар и заклятий, оттачивавших свое родовое искусство поколениями. Вокруг моего оппонента закружились ветер и пламя, мигом образуя высокий и мощный доспех стихии. А в следующий миг на меня накатила мощная аура, территория. Он, на шестом ранге, способен сформировать свою территорию, пространство, в котором его чары обретали большую мощь, одновременно с этим ослабляя магию противников. Обычно подобным могут похвастать лишь архимаги, причем далеко не все архимаги. Четыре руки, в двух из которых были клинки из кипящей магмы, а паре же других, хлысты из скрученного тугими жгутами, бешено свистящего воздуха, пришли в движение. Каждое орудие в руках врага было способно отправить целый батальон солдат вместе с магами-офицерами к праотцам одним ударом, ведь доспех врага фактически сжимал в конечностях по одному заклятию шестого ранга. Придется рисковать, очень-очень рисковать, и если что-то пойдет не так, то мне придется минимум на месяц забыть о том, чтобы колдовать. Но выхода не было, и я вскинул вверх клинок, направив его острием на врага, не обращая внимания на вспыхнувшие жуткой болью каналы энергии, на собственную ауру, по которой словно прошлись наждачкой, и острую вспышку мигрени от возмущенного бесцеремонным обращением источника маны. Я прибег к одну из личных заклятий. К сожалению, у меня не было времени на то, чтобы как следует его отработать по достижении пятого ранга. Это умение было не из тех, которые было достаточно помнить, чтобы суметь его легко повторить. Четыре разноцветных сгустка молний смешались на кончике моего клинка и словно бы растворились. «Бей, облако небесного гнева», — шепнул я себе под нос. «Проговаривать название чар полезно». Так проще на них сосредоточиться и не допустить ошибки. Разряд слепящей белой молнии возник в воздухе, почти вплотную к верхней части купола, и обрушился вниз, вгрызаясь и охватывая со всех сторон доспех стихии Шуйского. И одновременно с этим меня достиг первый из хлыстов жуткого магического воздуха. Прокатившись кубарем и ударившись спиной в купол, я едва удержал стон. Защитная пелена амулета выдержала, не позволив чужим чарам меня прикончить, однако удар о твердый защитный барьер почему-то не смягчило, и я сплюнул полный глоток крови. «Больно, сука! Что ж, Аристарх Николаевич», — услышал я искренне изумленный голос своего визави, — «вы воистину сын своего отца. Ничья, сударь, ваша молния пробила мой доспех. Еще бы, я в нее половину резерва минимум вбухал». Глава 10. «Итак, мой юный друг, рад наконец тебя приветствовать в своем доме», — с улыбкой пожал мне руку Федор Шуйский. «Признаться, ты весьма перетряхнул скучное болото размеренного боярского быта столицы. Череда дуэлей младших магистров боярских родов, в каждой из которых ты сумел выиграть. Надо сказать, я не ожидал, что ты решишь подобным образом заявить о себе. Не опасаешься последствий? Наш юный наследник буквально исходит бессильной злобой и, говорят, подумывает назначить награду тому, кто сумеет в честной схватке одолеть тебя. Пусть назначает», — пожал я плечами. «Мне как раз удалось как следует освоить новую ступень силы благодаря практически непрерывной практике. Что может быть лучше для роста силы и способностей, чем схватки с сильными оппонентами? Кстати, замечу, роду Шуйских мои победы тоже пошли на пользу, так что не понимаю злости моего дражайшего родственничка». «Ну да, конечно», — хмыкнул маг заклятий. «Само собой не понимаешь. Было бы жаль, если такой перспективный чародей погибнет, не успев достичь расцвета своей силы, так что предупрежу, ты встал на скользкую тропинку, и на тебя уже начинают обращать внимание глава рода и приспешники императора. Не заигрывайся, Аристарх, помни, что случается с теми, кто выходит за рамки дозволенного. У тебя уже был печальный опыт подобного, так не повторяй судьбы Николая». На это я лишь промолчал. Я и сам понимаю, что дело зашло дальше, чем я планировал. Щелчком по носу Владимира Шуйского дело не ограничилось. После моей ничьей со старшим магистром прошел месяц, и за это время я успел сойтись в 23 дуэлях с младшими магистрами барских родов. Каждому хотелось повысить собственный статус за счет победы над молодым еще гением, и большинство, как часто бывает в подобных ситуациях, совершенно не оглядывалось на опыт предыдущих моих оппонентов. Хорошо, хоть последние 4 дня поток желающих показать личную удаль чародеев иссяк, даже до самых тупых наконец дошло, что со мной связываться не стоит. И теперь обо мне заговорили совершенно иначе, нежели прежде. До того я был просто никому не нужным изгоем из Шуйских, затем где-то кто-то краем уха услышал, что я чего-то добился в Сибири, но в столице хватало куда более животрепещущих тем для обсуждения, нежели похождения некого адепта, а затем и мастера на холодном и кровавом фронтире. Сейчас же, меня кличут гением и новым поколением магов заклятий, на данный момент самый молодой чародей данной ступени, 80-летний старейшина рода Романовых, светлейший князь Александр Петрович, командующий Южным военным округом империи. Сейчас данный индивид возглавляет силы империи, борющиеся с османами. И, разумеется, был еще один момент. Количество приглашений от разной степени влиятельности аристократов, стремящихся завязать знакомство и прощупать почву на тему выгодного брака, а некоторые и вовсе прямо предлагали стать их вассалами, обещая ресурсы и поддержку, накрыло меня настоящей лавиной. Власть, придержащие Петрограда, решили, что я устраиваю представление в целях саморекламы и набивания себе цены, прежде чем продаться повыгоднее. И, как оказалось, подобная практика среди талантливых, но бедных магов была не редкостью. Приехать в столицу и засветиться в определенном количестве различных конфликтов, дабы показать товар лицом. Да, о подобном я даже и не подозревал. И среди тех, кто искал со мной встречи, были и обладатели фамилий, игнорировать желание пообщаться которых не стоило. Юсуповы, Морозовы, Лопухины, их пришлось посетить. Не молодняк, что таскается на пирушке в дом младшего Морозова, а старшие члены аристократических кланов, что вели дела от имени своих родов в столице. В общем, в приемах на 5 я побывал и имел беседы с заинтересованными сторонами, в которых пояснил, что не в женах из их весьма уважаемых и славных родов, не в их же покровительстве в обмен на свою вассальную клятву я не нуждаюсь. И хотя мне весьма льстит и импонирует внимание столь значимых персон, но я просто вынужден им отказать. Естественно, я был вежлив и не позволял себе ляпать лишнего. Задираться с юнцами из боярских фамилий или там примерно равными моему нынешнему родами дворян – это одно, а вот хамить и конфликтовать с обладающими реальной властью в своих аристократических домах людьми – другое. И дело даже не в том, что я опасался ответа в плане своего физического устранения. Обладающие огромной властью, богатствами и связями в самой верхушке общества, они могли создать мне миллион проблем, даже не покидая своих кабинетов. Да и не хамили мне они, так что причин нарываться не было даже формальных. Разумеется, простое «нет» таких персон не остановило бы. Но вот когда за этим «но» следует пояснение о том, что у меня уже имеются по данному вопросу ряд договоренностей с самим вторым императором, интерес в глазах собеседников быстро сменялся разочарованием. Уже и звать, наконец, перестали. Право слово, а чего они ожидали, учитывая, что даже мои отношения с Хельгой, не секрет, что я так туп, чтобы по матросити бросить дочь второго, а возможно в скором будущем и первого по влиянию и могуществу человека в государстве. И это все на фоне того, что пошли разговоры о том, что кровь шуйских сильна. Ведь в моем поколении род породил уже полтора десятка тех, кто имеет потенциал архимагов, а уж мой двоюродный брат и вовсе не уступит талантам Хельги. Еще годок, и засранец станет мастером в свои 17. Претендент на звание мага заклятий, второй кряду в великом аристократическом доме. И злые языки не упустили возможности посмеяться над тем, сколько род потерял из-за своей поспешности. И это хорошо. Надеюсь, я все же не перешел грань, за которой начнется гнев дяди, что сулит мне крупные неприятности. Если да, то я окончательно закрепил за собой репутацию сильного и решительного мага, а о большем думать рано. Я много общался с теми из младших шуйских, что сейчас были в столице, как и с другими боярскими отпрысками своего поколения, вовсю пользуясь возросшей популярностью. Последние полтора десятка моих дуэлей оканчивались пирушкой в Империале, где для нас уже заранее резервировали отдельный зал, и не пользоваться такой возможностью было грех. Меня много раз спрашивали о моем житье-бытие на фронтире, и по мере моих рассказов росла и моя репутация. Нет, конечно, когда я поначалу говорил о том, что у меня сотни гвардейцев, преобразованных на уровне сильнейших боярских родов и с соответствующей экипировкой, о 12 служащих мне мастерах и троих старших магистрах, двое из которых – мои прямые вассалы, о землях, соответствующих средних размеров графству в Европе, об их богатстве и перспективах, о похождениях на фронте и своему противостоянию с не самыми слабыми родами губернии. Но я говорил правду, упуская, конечно, некоторые излишние нюансы, которые широкой публике знать не следовало. Например, о том, чем именно я заплатил Федору Шуйскому за алхимию и экипировку гвардии, которую было несложно проверить. И по моим словам выходило, что я менее чем за полтора года добился большего, чем многие дворянские рода за все свои поколения. И главное, проверить эти сведения было легче легкого, были б желания и деньги с некоторыми связями. А уж чего-чего, а этого у них было в избытке. Да, это были не самые яркие и важные члены своих семейств, ибо большинство находилось в Москве. Но в Москве я на подобные трюки и не решился, ибо там мне бы быстро указали на мое место. Другое дело Петроград, где бояре были на территории императорского рода, тут сильно выходить за рамки им никто не позволит из принципа. В общем, несмотря на то, что большинство из тех, кто меня окружал в этот месяц, были далеко не самыми ценными и перспективными в своих родах, они справятся с тем, что я от них жду, а именно, начнут рассказывать о причудливой диковинке по имени Аристарх Николаев Шуйский, что на целый месяц похитил их внимание. Мне же пора заняться теми делами, ради которых я, в первую очередь, и прибыл в столицу. Федор Шуйский, поначалу поторапливающий меня, в итоге перенес начало запланированной операции, сославшись на некие обстоятельства. Но вот час настал, и я уже шагал по коридору, выложенному белым мрамором, прямиком в рабочую лабораторию весьма могущественного мага и предвкушал предстоящее дело, ибо для меня результаты операции тоже очень важны. Даже не результат, а процесс, пополнить свою копилку знаний в этом, весьма перспективном, вопросе было отнюдь не лишним. Откровенно говоря, я бы согласился помочь Шуйскому даже бесплатно, но говорить с ним откровенно на подобные темы я и не собирался, ищите дураков в другом месте. Личный особняк Федора располагался в небольшом пригороде Петрограда, в котором жили многие богатые и влиятельные аристократы, старейшины родов из высшей лиги, как дворянских, так и боярских. Элитное местечко, защищенное так, что не каждая европейская столица могла бы подобным похвастать. «Итак, господин маг заклятий, не пора ли посвятить меня в детали предстоящего дела?» Вернулся я к актуальным вопросам. «Кому будем пересаживать сердце? Чье оно, это самое сердце? Как давно добыто? В каких условиях хранилось и так далее? Мне нужно хотя бы примерно понимать, с чем предстоит иметь дело». «Пациент, моя дочь Анна Шуйская», — ответил чародей. 79 лет, архимаг. Основные направления изучаемых магических искусств – магия огня и воздуха, второстепенные – пространство, ритуалистика, алхимия и астральная магия. А во, я, кажется, даже знаю лично эту нашу пациентку, присвистнул я. Эта милая старушенция, помнится, на совете предлагала мне подписать договор о службе роду, именно в качестве слуги, без фамилии и прав, да еще и намекала, что моими возможными потомками распоряжаться тоже будут они. Прелестно. Это станет проблемой, уточнил Федор. Если да, то можешь уходить прямо сейчас. Тон чародея был спокоен и будничен, будто речь шла о погоде за окном, а не об операции, от исхода которой зависела жизнь его потомка. Впрочем, плевать, какие у них там взаимоотношения, отказываться я не собирался. Нет, конечно, поспешил я развеять его сомнения. Сделаю все как нужно. «Не переживай, уж надеюсь, Аристарх, надеюсь, ты достаточно разумен, чтобы не ставить эмоции и мелкие обиды превыше дела», — кивнул он, останавливаясь перед скромной и неприметной дверью, ведущей куда-то в подвал. «А еще я достаточно разумен, чтобы понимать, даже захоти я что-то в процессе изменить назло Анне, маг его уровня и опыта, работающий в своем личном заклинательном покое, это мигом обнаружит, а проверять его реакцию на подобные выходки я не собираюсь. Да и нет у меня обид или ссор с этой старухой, я вообще тот случай припомнил так, к слову». Дверь распахнулась, и нам открылась темная марева портала. Да, недурственно, недурственно. Магия активируется при открытии двери, в стены по бокам встроены мощные накопители энергии, а дверь изнутри усеяна множеством мелких символов, отлитых из золотистого металла явно родом из приразломных земель. И пока ее не откроешь, никогда не подумаешь, что тут сокрыта могучая магия. Полюбовавшись открывшимся мне стационарным шедевром прикладной артефакторики, я шагнул вслед за хозяином дома. Дверь, насколько я понимаю, закроется сама. По ту сторону оказалось просторное помещение, освещаемое мягким, льющимся будто бы со всех сторон светом. «Добро пожаловать в сию скромную обитель, предназначенную для изучения высоких магических искусств. Передовых, замечу, исследований», с ноткой гордости в голосе заявил Шуйский. «Не знаю, каковы были твои стандарты на пике возможностей, но надеюсь, что я не слишком разочаровал тебя». «Какой там разочаровал?» — покачал я головой. «Это ж какие деньжища были вбуханы в постройку, оборудование и работу специалистов-артефакторов. Немалые», — признал явно гордый произведенным эффектом чародей. «Хватило бы купить небольшой городок со всеми населяющими его разумными существами, даже учитывая с десяток дворянских родов, кои найдутся в любом сколь-либо значимом населенном пункте. И это только при мне, а уж если считать все потраченное моими предшественниками, становится аж дурновато. И это ты еще не видел комплекса по изучению алхимии, где куется основа нашей экономики, препараты для усиления магического потенциала и прочие прелести для высокой аристократии. Заклинательный чертог был, во-первых, расположен на источнике магии огромной мощи. Тот, что находился под моим особняком в Сибири, на его фоне казался безобидным вечерним костром в сравнении с бушующим лесным пожаром. Из этого вытекала одна из причин гигантских расходов на постройку и поддержание подобного места. Держать в узде подобную мощь без огромного комплекса дорогостоящих артефактов и ритуальной магии попросту немыслимо. Даже с учетом того, что важнейшие элементы этой сложной системы изготавливались исключительно чародеями рода, сумма рисовалась астрономическая. По очень-очень грубым прикидкам, речь идет о чем-то ближе к полусотне миллиардов рублей. А ведь это, повторяю, грубая оценка, фактически цифры могли быть значительно выше. Сам заклинательный чертог был представлен каменной площадкой 30 на 30 метров, ровный, без единой трещинки пол. Ни пыли, ни магических кругов или строгих линий заклинательных фигур, никаких рун, речей на чародейских языках иных миров и прочего, просто ровный серый пол. Мое восприятие не ощущало от него абсолютно ничего, но интуиция буквально вопила о том, что передо мной самое сердце всей этой системы. «Здравствуй, Федя. Кто этот молодой человек? Ты редко приводишь гостей, мальчик мой». Голос, раздавшийся со всех сторон, определенно был женским. Вот только его обладательницы я нигде не видел. Впрочем, это и не удивительно, если с нами говорит та, о ком я подумал, физическое воплощение для существования этому существу абсолютно не требуется. А еще я ощутил на себе чье-то внимание, причем ощутил не фигурально, а буквально всей своей аурой прочувствовал. Само внимание этого существа несло в себе магию, прощупывающую объект интереса целым каскадом тонких щупалец заклятий. «Приветствую тебя, госпожа Радослава», — вежливо ответил маг заклятий. «Вы мне льстите, какой я мальчик, уже седой старик, скоро и навстречу к предкам отправляться. Мой гость Аристарх Шуйский, сын Николая и Аси, тот самый Аристарх», — протянул женский голос задумчиво. «Он весьма талантлив, пожалуй, даже слишком, 19 лет и уже младший магистр, да еще столь искусный, будто взял ранг уже много лет назад. Интересный гость, интересный. Как тебе наш мир, юноша? Интересен, но в целом, почти ничем не отличается от моего предыдущего», пожал плечами я. Разумеется, мне уже было понятно, что сущность подобного класса, спокойно называющая мага заклятий мальчиком и к которому он и чародей проявляет искреннее и глубокое уважение, легко разглядит мою маленькую особенность, связанную с реинкарнацией. Так что паниковать и переживать смысла не было, а вот попробовать разобраться поподробнее в том, с кем я удостоен чести беседовать, было бы неплохо. «А вы, насколько я понимаю, искусственная душа?» – задал я свой вопрос. «Созданная на основе духа источника, привязанная кровью к роду Шуйских и прошедшая обработку его чародеями?» «Нет, мальчишка, лица собеседницы я не видел, но усмешку почувствовал отчетливо, но близко. Однако этот секрет я тебе открывать не намерена, уж прости, твою нынешнюю фамилию я тоже знаю, как и факт твоего ухода из рода. А секреты Шуйских, только для Шуйских. Ах так, ну ладно, ладно». Оговорку Федора я, кстати, тоже услышал и принял к сведению. «А пока же, молнии в глубинах моей души, все семь, резко вспыхнули мощью, не без труда откидывая ментальные щупальца странной сущности. И сам тот факт, что на территории собственной души моя исконная сила, делающая меня великим, справилась с немалым для меня напряжением, уже говорит о пропасти в могуществе с этой Радославой. Ведь будь это не попытки изучить, а прямое вторжение, то едва ли я сумел бы отбиться без потерь. Силен, силен», — одобрительно бросила она. «Правда, весь в колю, такой же колючий да вспыльчивый. Ладно. Федя, мальчик мой, говори, зачем пришел и как намерен работать?» Ответ Федора я не услышал, очевидно, он перешел на мысленный диалог с этой сущностью. Надо признать, сам факт существования чего-то подобного меня изрядно изумил. В моем родном мире магическая наука в создании и привязывании обладающих полноценным человеческим разумом душ к сильным источникам магии была развита на порядок хуже. На моей памяти никому еще не удалось создать полностью разумного помощника даже близкой к подобному уровню силы, ибо никто не понимал, как решить ключевую проблему в этом вопросе. Разумные в человеческом понимании духи, созданные искусственно, если дать им время и доступ к могущественным источникам энергии, всегда бунтовали против своих хозяев, и никакие меры предосторожности не помогали. Распоряжающееся громадным объемом энергии существо способно было дать прикурить кому угодно. Потому обычно такие сущности оставались лишь относительно разумными, эдакие полуживотные, не владеющие речью и творящие магию интуитивно, как магические монстры. Это кратно снижало их эффективность, но зато исключало риск однажды во сне схлопотать удар высшей боевой магии или еще какую-нибудь аналогичную хрень. Через 2 минуты Федор, наконец, подал мне знак следовать за ним, и мы зашагали к центру каменной площадки. И с каждым нашим шагом пространство вокруг преображалось: золотые узоры рунных цепочек, синие линии магических фигур и красные линии двух больших магических кругов, исписанных идущими по краям письменами на неведомом мне языке, образовывались словно бы сами по себе. И сразу, в идеальном состоянии, напитанные маной и насыщенные всеми необходимыми эманациями, ведь некоторые фигуры ритуальной магии требовали для своего использования вполне себе материальных компонентов. А еще само пространство сильно расширилось. Теперь мы находились словно бы в центре безграничного темного пространства, давившего на нас со всех сторон. Стены помещения исчезли, а площадка увеличилась раза в три, а то и четыре. И в самом его центре лежала полностью обнаженная Анна Шуйская, а рядом с ней исходило горячим паром крупное, явно нечеловеческое сердце неведомого мне магического существа. Приступим, Аристарх. Глава 11. Сердце принадлежало Луцериану, начал давать вводные Федор Шуйский. Существо из сахарского разлома, частично нематериального типа, класса воплотитель. Знаешь о таких, частично нематериальный, класс воплотитель? Имеешь в виду его способность на небольшой промежуток времени преображаться в стихию, которой тварь пользовалась, уточнил я. И, похоже, в данном случае это свет. Ну, скажем так, в этом мире с подобными тварями, к счастью, пока дела не имел, но явление мне знакомое. Конкретно про луцерианов я не знаю, но нашему делу это никак не помешает. Отлично, кивнул Федор, потихоньку окутывая лежащую перед ним Анну чарами. Как я и упоминал в своем письме, моя дочь проклята на то, чтобы не давать организму развалиться от старости и умереть. Вот уже два десятилетия уходит немалое количество алхимии и оздоравливающих процедур, однако с каждым годом приходится использовать все больше зелий и услуг магов-целителей. Снять чары мне не удалось, я далек от мастерства в необходимых областях магии, да и в Российской империи в целом чернокнижников восьмого ранга немного. Патрушев да еще один интересный человечек, но первый, демонолог и боевой маг, второй же связан напрямую с Романовыми и обращаться к нему нельзя. И я нужен как раз для того, чтобы помочь разобраться с проклятием, помню, кивнул я. Я так понимаю, основная ваша надежда на то, что новое сердце, являющееся антагонистом темной магии, поможет решить эту проблему, верно? Именно. Все сильно осложняется состоянием Анны. Для того, чтобы не вносить лишних элементов в предстоящий ритуал, ей пришлось отказаться от алхимии. И сейчас она очень слаба, так что требуется быть предельно аккуратными. К сожалению, провести ритуал на коленке, как в случае с твоим вассалом Приходько, не выйдет. Она слишком слаба для такого. В голосе Федора прорезалась тонкая, почти неощутимая нотка тревоги за лежащую перед нами женщину. Что ж, даже живущие многие века чародеи не лишены никаких человеческих слабостей. Ни мне, ни его судить. Сам пошел бы на все ради своего ребенка. Наконец чары, накладываемые Шуйским на Анну, начали работать. Пребывающая в стазисе женщина начала постепенно оживать. Нет, пробуждаться она не собиралась, но до того тусклая, почти незаметная аура стала наливаться светом и энергией жизни. И тут же десятки окружающих нас магических фигур пришли в движение, каждая отвечала за свою, отдельную задачу. Я не самый великий целитель, но даже мне было очевидно, насколько сложная и тонкая работа нам предстоит. Это было сродни тому, чтобы выстрелом из пушки сбить с головы человека маленькое перышко, и при этом не нанести ему травму. И вариант с порывом ветра от пролетевшего снаряда, который сделает дело, тут исключался. Я бы не сумел подобного. Даже в прошлой жизни, будучи грозным пеплом, я бы не взялся за такую задачу. Мне не хватило бы ни контроля над собственным даром для поддержания такого количества тонких и капризных чар разом, ни даже банальных знаний, чтобы составить ритуал для настолько изувеченного внутренне пациента. И если уж я, великий маг, не потянул бы подобное, то уж маг заклятий, что являлся чем-то средним между высшим и великим, не смог бы тем более. Ведь дело было не в голой силе или навыках, просто слишком долго Анну мучило проклятие неизвестного мне малифика, слишком далеко зашли процессы разложения аурной оболочки и связей души и тела. А вот Федор Шуйский вел себя с такой естественностью, что становилось понятно, подобный уровень оперирования магией являлся для него привычным. И главная заслуга в этом принадлежала как раз-таки той самой родословие. Пусть активировал все эти заклятия сам чародей, но вот поддерживанием и направлением незримых токов энергии занималась именно она. Вот и преимущество наделенного полноценным разумом хранителя источника. Операция заняла у нас около 3,5 часов. Я не был великим знатоком проклятий, но этого и не требовалось. Я просто начал генерировать фиолетовые молнии и позволил родослове мягко подхватить у меня управление ими. А уж это загадочное сумело ими распорядиться на диво хорошо. Тонко и умело она оперировала моей силой, чтобы слой за слоем снимать, отключать и уничтожать пораженные слои ауры и вычищать их от негативных эманаций. И я ни разу не пожалел о своем прибытии сюда. Пусть сами наблюдения за проведением ритуала для меня были на практике бесполезны. У меня карманной родословы нет, а без нее подобной эффективности мне не видать как своих ушей без зеркала, но переработать увиденное в удобоваримые для меня варианты я смогу. В конце концов, достигнув 8-го ранга, я и себе такую красоту пересажу. Чем плохо жить неограниченное количество лет? Госпожа Родослова, я пока вынужден вас покинуть, требуется проводить нашего гостя, устало бросил, как только мы закончили с операцией Федор Шуйский. Проконтролируйте состояние Ани и подключите ее к целебному комплексу. Пусть набирается сил под вашим наблюдением. Как скажешь, Федя, тепло ответил голос. Сейчас сотворю для вас тропу. В Петроградское поместье, да. Прямо перед нами появилась воронка светящегося рыжеватого портала. Махнув мне рукой, Федор первым зашагал к нему и скрылся по ту сторону. Еще увидимся, Аристарх, неожиданно обратилась ко мне с помощью телепатии Родослова. Возвращайся, когда станешь сильнее, нам найдется о чем поговорить. Раз донесла телепатией, значит слова предназначены лишь мне. Так как отправить ответную мысль возможности не было, я тупо не ощущал ауры, на которую надо ориентироваться. Я просто коротко поклонился и шагнул следом за Федором. Дело сделано, пора бы получить за него оплату. Я оказался совсем не в том коридоре, из которого мы отправлялись на операцию. Однако мелькнувшая на миг тревога тут же стихла, стоило увидеть мага заклятий. По эту сторону никаких признаков портала не имелось, наверное, закрылся сразу после моего перехода. Оглядев наполненный тяжелой антикварной мебелью кабинет, я устало повел шеей. «Ну что, господин старейшина, как там наша сделка?» – уточнил я. 10 миллионов уже переведены на твой счет в императорском банке», – ответил он, доставая бутылку и наливая и себе, и мне коньяк в пару изящных бокалов. «Благодаря тебе мы сумели разобраться с гадостью, отравлявшей ей жизнь многие годы. Жаль, что сердце не усилит ее магический потенциал настолько, чтобы взять следующий ранг. По взгляду, которым на меня смотрел чародей, было ясно, он ждет комментариев, и не против был бы услышать опровержение довольно очевидной для меня вещи. Странно, он должен владеть вопросом уже лучше меня самого, так откуда такие наивные надежды? Нет, не взять, не стал я юлить, принимая бокал. 8-й ранг на порядке тяжелее дается, нежели все предыдущие вместе взятые. Недаром же магов заклятий на всю планету лишь 1,5 сотни, Анна слишком стара, слишком давно исчерпала свой ресурс для развития. Даже не в физическом смысле, тело тут вторично, а именно в плане энергетики. Да, новое сердце это поправит, даст ей около века дополнительной жизни и сделает куда сильнее, но не более. Очень мощный архимаг, насколько это вообще возможно для этой ступени развития, но потолок ей не пробить. А если архимагу пересадить сердце твари, равной магу заклятий, поинтересовался он, отпивая большой глоток. Не пробовал подобного, но как по мне, шанс потерять и человека, и сердце примерно 90%, пожал я плечами. Мы некоторое время помолчали, думая каждый о своем. Федор Шуйский вновь налил нам обоим прекрасного напитка, выдержанные дорогой, больше алхимическое зелье, чем алкоголь, и уставился в камин, сам собой вспыхнувший от его взгляда. Явно ведь о чем-то поговорить хочет, но молчит, тянет резину. А ведь сегодня еще и мамой, братом и сестрой идти в театр. Там обещали поставить какую-то новую пьесу из Британии, и женская половина моей родни поставила перед фактом меня и Руслана, моего младшего брата. Мы идем сопровождать дам и наслаждаться культурным досугом. Мол, хватит с меня этих ежедневных попоек с боярами и кутежей в ресторанах. О нас уже слухи самые дикие ходят. Аристарх, наконец заговорил Федор, я не должен говорить тебе то, что собираюсь сказать, но я все же нарушу приказ главы своего рода. Но перед этим, пожалуйста, ответь мне откровенно на несколько вопросов, поверь, это важно. Ну, если будете интересоваться чем-то таким, что я предпочту не раскрывать, ответа не ждите, предупредил я, у всех есть свои секреты. Хорошо, кивнул он. Вопрос первый, что тебе известно о гибели твоего отца? Только общеизвестные факты, вздохнул я. Мне было объявлено, что он заболел, а через 3 дня пришла весть о его гибели. Причина – какой-то невероятно редкий яд, которым его умудрились отравить враги. Какие именно, тоже, вроде как, до сих неизвестно. И ты искренне считаешь, что это сделал Леонид, а кто еще? Логично предположить, что тот, кому это выгоднее всех, и был тем самым загадочным отравителем. понятно. И что ты намерен с этим делать? Забыть и простить?» – прищурился он. «Каким бы мерзавцем, по моему мнению, не был нынешний глава, он мой родич», – ответил я неспешно. «Да и вообще, реши я мстить, я бы скорее в роду остался и всеми силами пытался бы доказать свою верность и полезность Леониду. Я не желаю иметь с ним ничего общего, но и конфликтовать с кровной родней тоже не хочу. Тем более никаких подробностей я не знаю и вполне допускаю мысль о его непричастности. Хоть и не верю в это, но допускаю. И главное, каковы твои планы на основанный тобой род? Намерен стать вассалом Романовых и за век полтора дорасти до уровня великих родов? А этого я еще и сам не решил», — ухмыльнулся я. «Будущее покажет. Ну да, вот так вот возьму тебе сейчас и все свои планы на жизнь распишу поэтапно. Федор», помолчав некоторое время в ожидании продолжения и поняв, что его не будет, вздохнул и потер переносицу. «Глава начинает подозревать, что ты задумал недоброе», — сообщил он. «Он в курсе того, что ты реинкарнатор и обладаешь большим потенциалом, а его наблюдатели и наследник рода исправно доносили о всех твоих похождениях, рассказах и поведении в Петрограде. Ну а дальше все просто, сложив 2 и 2 становится ясно, что ты набираешь политические очки перед боярством в частности и перед нашим родом в частности. Ведь твои успехи и талант косвенно отражаются и на шуйских, все же кровь гуще воды. Это были плохие новости. Настолько, что я мысленно напрягся, готовясь. Да хотя чего себе врать, отсюда мне не вырваться, даже теоретически. Маг заклятий, пусть и немного уставший, да еще и плюс в собственном особняке, всеми защитными чарами которого он мог свободно распоряжаться. «Нет, пленить я тебя не собираюсь», — правильно истолковал мое изменившееся настроение хозяин кабинета и особняка. «До такой подлости я не опущусь, и вообще, пока это только мысли и предположения, причем из разряда очень маловероятных. Разведка рода не дремлет, но окончательные выводы на основе твоего пьянства и постоянных драк в Петрограде никто делать не будет, особенно учитывая, чья тень маячит за твоей спиной. Но даже так, твое существование терпит. По ряду причин, из-за твоего погибшего отца, из-за того, что ты не просто нашей крови, но и из ветви семьи, поколениями державшей власть в роду, и, наконец, из-за второго императора. То есть мне нельзя являться в столицу и устраивать пьянки, ибо этим я налаживаю связи среди бояр», — усмехнулся я. «Наверное, дальше ты мне скажешь, что не стоит спешить обустраивать свои земли и расширять гвардию, ибо я могу вдруг оказаться слишком силен и перспективен. А еще нужно притормозить развитие как мага, чтобы роду шуйских и его главе спалось спокойнее. Ах да, как я мог забыть. Наверняка еще нужно прекратить собирать вокруг себя сильных магов и преданных вассалов. А в идеале, чтобы меня точно одобрительно похлопали по плечу, словно хорошего холопа, необходимо разругаться с Павлом Александровичем Романовым, ибо нечего иметь надежных покровителей, на которых нам страшно пасть разевать. Верно, твой сарказм неуместен, Аристарх, — глотнул он из своего бокала. Если ты вдруг еще не понял, я один из немногих, кто действительно позитивно настроен на твой счет. И нет, ты не совсем угадал, никто тебе ничего не запрещает и запрещать не думает. По целому ряду причин, между прочим, все, что я хотел до тебя донести, к тебе присматриваются, ибо ты слишком быстро растешь и слишком импульсивен. Если бы Леонид знал, что ты не остановишься на мастере и менее чем через год станешь младшим магистром, в тот день никто не устраивал бы на тебя никаких засад. Да что уж там, не прячь ты своего таланта, откройся ты совету сразу, и никто не посмел бы покуситься на твой статус наследника. Создал же ты всем проблем этой своей выходкой с уходом из рода. Федор Васильевич, я не намерен оправдываться за свои поступки и пытаться тебя в чем-то убеждать, — покачал я головой, — но за предупреждение спасибо, я обязательно его учту. Это все, что ты хотел сказать? Ну конечно, никто бы не посягнул, откройся я им. Я вот почему-то особого сострадания к ближнему и прочих добродетелей подобного толка в высших эшелонах власти рода не замечал, и куда вероятнее мне видится версия, в которой меня либо удавит по-тихому, либо посадит под замок в тайне ото всех и принудит щедро поделиться всеми магическими знаниями, которые они сочли бы интересными. «Вижу, не поверил ты мне», — вздохнул он. «Ну хоть предупреждению внял. Ладно, коль такова твоя воля, так тому и быть. Кстати, тот твой алхимреактор, я так понимаю, ты собрался установить его на какой-нибудь грузовоз и сделать пародию на боевое судно?» «Да», — кивнул я. Не пропадать же добру. Осведомленность Федора у меня удивления не вызывала, я сам у него интересовался еще пару недель назад, нет ли у него возможности помочь с приобретением какого-нибудь подержанного судна, более-менее подходящего габаритами и характеристиками на пусть слабенький, но крейсер. Тогда он ответил, что надо подумать, но ничего не обещал, в мире активно разгорались боевые действия, и цены на военную технику и вообще все связанное с военными действиями изрядно подскочили в цене, а корабли так и вовсе стремительно уходили в число дефицитных товаров. Услышав о моем интересе к этому вопросу, было несложно разузнать и остальное за несколько недель. Уверен, в Александровске род держит десяток другой своих осведомителей. Я нашел вариант, который тебя может устроить. Если еще не передумал, предлагаю послезавтра встретиться здесь же. Судно прибудет в эти края, показывать товар продавцы будут прямо за стенами поселка. Согласен, а что в качестве платы, уточнил я, и что там за судно? Вполне сносный трофейный крейсер германского рейха, говоря точнее, австрийского производства, ответил Федор. Все самое дорогое оборудование оттуда уже сняли, да и требует судно хорошего такого, вернее даже капитального ремонта. Алхимреактор, кстати, с него тоже снят. Сейчас стоит какой-то древний хлам для гражданских, но при этом судно обшито бронелистами, большая часть заклинательных систем в неплохом состоянии и даже есть сколько-то орудий. В общем-то именно поэтому его намерены отдать за бесценок. А у тебя, как мне донесли, сейчас отличная команда мастеров-ремонтников дурью мается. И да, считай это услугой от дальнего родича. Не буду я с тебя за такие пустяки ничего требовать. Говорит старику, что на бессеребренника он не тянет. Я не стал, думаю, просто вклад в то, чтобы я чувствовал себя ему хоть немного, но обязанным. Впрочем, не отказываться я и не собирался, и на этой ноте мы благополучно расстались. Госпожа Радослава, что скажете по поводу парня? Спросил Федор Шуйский. Проводив гостя и неспешно выпив еще несколько бокалов коньяка, он направился к той самой неприметной двери, что вела в одно из самых тайных и защищенных владений рода Шуйских. Тайная база, расположенная в ничем не примечательном лесу в Рязанской губернии, была огромным секретом и местом, где велись работы по разработке и проверке новых магических знаний, а помимо этого служила и тюрьмой для особо опасных преступников, и местом, где лечились самые важные и ценные его члены вроде старейшин. Когда очень давно, еще в начальный период правления династии Рюриковичей, это место было случайно обнаружено его родом. Скрытый магический источник громадной силы, что оставался бесхозным, естественно, Шуйские занялись этим местом. Десятилетие за десятилетием, век за веком они медленно, но верно работали над освоением и улучшением доставшегося им источника магии, и это принесло им свои плоды. Собственно, благодаря нему у них и появился первый маг заклятий, с которого началось стремительное возвышение вполне себе рядового на тот момент рода. «Он действительно тот, за кого себя выдает», — ответила незримая сущность. «Это не переселение в чужое тело с последующим захватом, это полноценное перерождение. Аристарх такой же Шуйский, как и вы сами, как по крови, так и по заветам основателей рода. Но вот одна проблема все же имеется, память пробудилась слишком рано». Отчего это сказывается на разуме и эмоциях молодого человека? Каким образом, уточнил Федор, повышенная импульсивность, например, ответила Радослава, и чем выше его ранг, тем сильнее будут проявлять себя эти последствия. Признаться, я поначалу даже думала, что это создаст угрозу потери дееспособности, однако при попытке прощупать его тщательнее парень сумел дать мне отпор и вышвырнуть меня, с такой силой внутри, довольно быстро зреющий, ему ничего не грозит, став архимагом, он полностью избавится от риска возможных последствий. В общем, мой вердикт, его можно использовать в вашем замысле, но делать это стоит аккуратно и в темную. А там уж видно будет, стоит ли ему открываться или нет. Хорошо, кивнул пожилой маг заклятий, а теперь сотвори тропу в палату Анны. Хочу лично понаблюдать за предстоящими ей метаморфозами. Глава 12. Одесса, мама, Ростов, папа, негромко. Себе под нос пробормотал Петр Смолов. «Чего?» Непонимающе повернулся к нему Влад Приходько. «Ничего», — отмахнулся Петр, не обращая внимания. Струи проливного дождя лили с небес так, будто пытались смыть все нечистоты и грязь, оставляемые громадным людским человейником. Окраины громадного мегаполиса, пятого или шестого по количеству населения в современной Российской империи, вмещали в себя многие сотни тысяч бедняков, не способных позволить себе проживание в более респектабельных районах и потому обитающих в трущобах. Грязь, нечистоты и мусор несло по кривым и душным улочкам, давая робкую надежду на то, что денек-другой здесь еще будет чисто. А еще ливень придушил удушливую вонь, царящую конкретно в этих местах, ибо сейчас они находились неподалеку от громадного кожевенного предприятия, и пахло подобное производство так, что непривычному человеку могло показаться, будто он оказался под ударом чар массового поражения ранга эдак пятого на основе воздуха. Собственно, именно для того, чтобы не портить воздух другим, более уважаемым и соответственно богатым слоям городского населения, данное предприятие и построили здесь. Принадлежало оно императорскому роду, а если точнее, здешнему генерал-губернатору, Алексею Витальевичу Романову, одному из старейшин правящего государством рода в ранге архимага. Как человек рачительный и обладающий весьма неплохой деловой хваткой, а иначе в многочисленном императорском роду выбить себе весьма хлебный пост генерал-губернатора одной из крупнейших и богатейших провинций не выйдет нипочем, Алексей Витальевич подходил к процессам управления и развития собственного благополучия довольно скрупулезно, и потому большая часть работников кожевенного предприятия была как раз-таки местными жителями. Эдакое районообразующее предприятие, если хотите. «Слушай, а они точно придут?» – с сомнением спросил через некоторое время Влад. «Может, здешние бандиты не хотят иметь с тобой никаких дел? Мало ли, вдруг они уже наслышаны о твоих подвигах против темного братства в Александровске. Тогда тем более должны поспешить навстречу, я ведь ясно дал понять, что знаю о них все. Кому они платят процент, кто их на больший, где их тайные лёжки и даже какой именно род негласно поддерживает всю эту шваль?» – возразил Смолов. «Не переживай, никуда они от нас не денутся, такие типы свою шкуру очень даже ценят, и напрасно ей рисковать не захотят. Раз взяли мое золото, назад им ходу нет. Даже по понятиям темного братства я буду целиком и полностью прав», перебив дураков. Приходько возражать не стал, молча пожав плечами. Спорить о морально-волевых качествах преступного отребья, тем более самого низкого пошиба, раз работают здесь, среди бедняков, с которых особо не заработаешь, он не собирался, признавая полное превосходство своего товарища, тюремщика и начальника в одном лице, в отличие почти ото всех он доподлинно знал, кто именно был стоящий рядом чародей. В конце концов, эти сведения он узнал еще до того, как лишился доверия своего бывшего подчиненного, а ныне господина и главы рода Аристарха Николаевича Николаева Шуйского. Минуло больше месяца с того дня, когда их господин отправился на тот злополучный бал вместе со своим учеником, прежде чем заваленный по самые брови работой Смолов сумел найти в своем плотном графике время заняться чем-то помимо целой прорвы забот. Не будь мужчина могущественным чародеем в ранге аж целого старшего магистра, то подобные нагрузки заставили бы его на недельку слечь с переутомлением. Занятый днем и ночью чародей, казалось, не спал вообще никогда. И, что самое главное, постоянно подпинывал отданных ему в полное подчинение людей, и это принесло свои плоды. Несколько поселков, уже полноценных, с крепкими стенами, где проживали шахтеры, лесопилка, занимающаяся заготовкой магических пород дерева, собственно та шахта с магическим углем, которую Аристарх не стал сдавать никому в аренду, поместье самого главы рода. Хотя, признаться откровенно, это было не поместье, это была вполне себе крепость, ставшая сердцем всех владений нового рода, со всеми соответствующими атрибутами, тремя сотнями, и плюс их магами-командирами, гвардейцев постоянного гарнизона, защищенного поселения за первой крепостной стеной, где жили многочисленные и разнообразные работники и простой люд, стекающийся под руку новому роду, с несколькими большими тавернами и десятком поменьше и так далее. Денег господин, конечно, не жалел, но проект явно вышел куда крупнее и затратнее, чем мог себе позволить Аристарх. И поначалу многие гадали, где же на все это великолепие, а возводимые и зачаровываемые по всем правилам постройки в такие сроки и таких количествах построить ну просто очень дорого, пока однажды Ирина Цветкова, формально третий по статусу человек в новообразованном роду, не задала прямой вопрос, а уж дальше быстро узнали и все прочие. Ибо дама Ира была серьезной и бывалой, а потому выдала услышанное только ближайшим из новообретенных подружек и под строгим распоряжением держать язык за зубами. Подругами же, не слишком замороченная распространенными у чародеев ее силы ощущениями собственного превосходства над окружающими и неимоверной спесью, Ира признавала с десяток девиц разных возрастов и социального статуса. От хозяйки памятного борделя и нескольких чародеек из числа гвардейцев, иногда там попадались и женщины из тех, кто не обладал никакими выдающимися силами и прибился к перспективному новичку еще когда он набирал свой первый отряд, перед отправкой на фронт, до одной уже весьма престарелой знахарки, не обладающей магическим даром, но прекрасно разбирающейся в травах и работающей в том самом борделе кем-то вроде целительницы. От разных досадных мелочей и пустяков, что могут случиться с дамочками подобной профессии в ходе их непосредственной деятельности. А потому уже через несколько дней все, кому было интересно, уже знали, грозный помощник Аристарха не забыл о бандитах, решивших связаться с ним самим и его господином. Он вытряс все заначки и ухоронки этих банд, продал большую часть имущества ныне мертвых главарей и поставил над ними новых, и теперь у Николаевых Шуйских имелись собственные бандюки. Именно поэтому, наверное, сам Аристарх о них пока был не в курсе, зная парня, Приходько был уверен, что потребует сдать весь этот сброд в тюрьмы, закабалив самых полезных и заставив служить здесь. В общем, деньги на грандиозную и ускоренную стройку нашлись, и целая прорва магов различных специальностей день и ночь трудилась, торопясь отработать звонкое золото. И кстати, Влад был уверен, что рассказал это все Ирине ушлый Смолов как раз за тем, чтобы она растрепала об этом окружающим. Ну не верил он в подобные проколы у такого зубра, который даже по паре косвенных улик вычислил факт его пусть и вынужденный, но двойной игры. Вот только зачем это Петру, загадка. Как бы то ни было, но дела у буквально недавно обосновавшихся и готовящихся к своей первой зиме владения Аристарха Николаева Шуйского шли на зависть всей той мелочи, что обладала землями поблизости. В гвардии насчитывалось уже 500 новичков, усиленно проходящих через процедуры алхимической трансформации зельями шуйских и обучения у ветеранов. И это не считая тех неполных 400, уцелевших от изначального числа, почти 300 из которых были ветеранами весенне-летней кампании против рогачей. Магов, правда, был сильный недобор, но то дело временное, щедрые посулы дели свое дело и необходимое количество чародеев набиралось пусть медленно, но верно. И поспособствовать ускоренному решению этой проблемы они и собирались, для чего сюда и прибыл лично Самойлов, не доверив этот вопрос никому, и прихватив Влада с собой, мол, спускать с тебя глаз я не намерен, так что сдавай дела роты своему заместителю и полетели, на сборы 3 часа. И вот они уже здесь, в громадном городе, прилетев на воздушном эсминце Мирзоевых, что сопровождал несколько родовых транспортников с купленными в Александровске дарами Сибири. Перелет из Александровска до Ростова-на-Дону занял 5 суток, и вчера вечером они оказались в городе. Мирзоевы задерживаться не стали, они и так сделали ради них небольшой крюк, и полетели дальше, а сам Смолов, оставив Влада в недорогой гостинице со строгим наказом никуда не выходить и никого к себе не впускать, а этот, случись чего, точно узнает, отправился по каким-то делам, о которых в весьма краткой и сухой манере рассказал уже этим вечером, взяв своего подневольного попутчика на встречу с какими-то местными отбросами темного братства в богом забытых, вонючих трущобах. Наконец ожидание, длившееся уже около часа, подошло к концу, Влад ощутил приближение нескольких не слишком сильных адептов, а еще он почувствовал, как активировались какие-то чары вокруг них, что-то вроде сигнальных сетей. Хоть магическое образование у него и было довольно однобоким, но благодаря новому сердцу теперь он был очень сильным чародеем. К тому же его, как и остальных своих мастеров, обучал и натаскивал лично Аристарх, и его наука о способах плетения чар и методах использования своей ауры и восприятия была воистину удивительна. Влад имел возможность лично убедиться, что даже в этих фундаментальных, казалось бы, вещах он ныне превосходит подавляющее большинство дворян. Качество знаний различалось колоссально, и он их великолепно усваивал, ибо только дурак во время войны не будет с полной самоотдачей изучать боевую магию, от которой зависит его выживание. Поправка, мертвый дурак, ибо налдийцам с их сорсами и послушными им чудовищами было глубоко наплевать, выучил ли ты урок. Вторых шансов рогачи не давали. 5 размытых силуэтов спешно двигались в глубоких тенях убогих 2-этажных деревянных развалюх, в которых обитали местные бедняки, в проулке меж несколькими такими, в тихом и неприметном местечке, и была назначена встреча. Наверняка представители темного братства искренне считали себя незаметными, почитая свои чары сокрытия из арсенала магии теней весьма впечатляющими. Однако у Приходько это не вызывало ничего, кроме брезгливой улыбки. Слабые убожества с никчемными навыками, а корчит тут из себя невесть что, вместо того, чтобы нормально подойти, склонить тупую башку и наконец приступить к делу, ради которого проклятый Смолов вытащил его в эту вонючую и мокрую дыру. А ведь не так давно, внезапно подумалось ему, я был примерно равен им силой, и навыки у меня были не сильно-то лучше, а дешевом армейском училище для одаренных, где ковалось будущее пушечное мясо для многочисленных войн империи, учили не так, чтобы сильно здорово. А теперь, я могущественный мастер, и вот уже те, кого я почитал бы прежде равными, едва ли не червями кажутся. Эх, Влад, Влад, быстро ж ты дворянскую спесь обрел. Эти мысли вернули его с небес на землю. Он сам вчера от сохи, и нечего выделываться. Плевать на этих темных, накипь земли, оседающую на бедных улицах городов он и раньше не жаловал, но так недалеко и до того, чтобы вконец зазнаться. Остановиться надутым индюком на вроде тех дворян, с которыми ему довелось послужить, бывшему командиру одного из бесчисленных взводов имперской стражи не хотелось. Силуэты замерли в десятке шагов, словно не решаясь приблизиться. Напрягшийся и сфокусировавший, как учил Аристарх, восприятие Приходько сумел примерно понять, что стоящие неподалеку чародеи о чем-то переговариваются, но разобрать их речь не сумел. Не хватало у него способностей на подобные фокусы, все же он был не настолько еще хорош, а вот стоящий рядом с ним старший магистр был хорош более чем. Явно даже не думавший сколь-либо напрягаться, Петр вдруг небрежно бросил считающим себя невидимыми представителям братства: если послушаешь этого недоумка и рискнешь взяться за амулет, змей, я гарантирую, что ваши ошметки с этих стен никакой ливень не смоет. И да, на свои дешевые козыри не надейтесь, недоумки, меня подобным даже не поцарапать. Да что, ваше благородие, что вы? Торопливо зашагал вперед, скидывая маскировку, стоявший до того в центре маг. А ну сбросили магию, ослы. Бык, если еще раз откроешь пасть без разрешения, я тебя зубы высрать заставлю. Усек, видимо, репутация у главаря этой пятерки была действительно впечатляющая, самый крупный, за 2 метра ростом, чародей даже отвечать вслух не рискнул, торопливо кивнув. А ведь они по рангу равны, так что по идее причин так бояться своего коллегу у него не было. Но, видимо, среди нашедших свое место в жизни среди темного братства порядки значительно отличались от принятых в рядах боевых магов Сибири, и потому они молча подошли вслед за своим вожаком. Почему этот недоносок, который по недоразумению божьему до жадности на взятки ростовских жандармов еще не отправлен на тот свет или в штрафные батальоны, не с вами? Где шрам? От верного помощника Аристарха, стоящему сейчас, как и сам Приходько, в накинутом широком и дешевом плаще с балахоном, разлилось ощущение огромной, удушающей магической силы, от которого пробрало даже Приходько. Хотя, казалось бы, не раз видел сильных чародеев, даже вот пару раз архимагов доводилось наблюдать за работой во время войны. Но одно дело, чародеи высоких порядков где-то вдалеке, занятые меж собой, и совсем иное, когда могущественный даже по меркам равных ему по рангу чародеев старший магистр позволяет просочиться вовне и стать ощутимой окружающим чародеям свою ауру. Да уж, за возможность достичь подобного ранга и даруемой им свободы в словах и поступках Влад готов был пахать на износ и быть вечно благодарен Аристарху. И раз уж теперь его секрет раскрыт, надо придумать, как вызволить своих детей, чтобы иметь возможность доказать своему благодетелю, что он все же не ошибся в выборе. Ведь Влад действительно был ему благодарен по гробовую доску, и потому, рискуя своими потомками, утаивал все, что возможно было утаить от Игнатьевых. Вот только с сердцем ничего утаить не вышло бы при всем желании, слишком заметны были изменения в бывшем Старлее. У Шрама возникли проблемы, господин, заискивающе улыбнулся змей. Он очень сожалеет о том, что не смог прибыть лично для того, чтобы доложить вам о результатах, но просил понять его и простить. Начальнику одной из районных жандармерий города срочно понадобилось что-то от нашего босса, и ему пришлось спешно отправиться туда. И вместо себя он решил послать свою шестерку, презрительно хмыкнул Смолов. Мне кажется, или вы, отбросы, не воспринимаете меня всерьез, я ведь могу расстроиться. И завтра один симпатичный особнячок на улице Родина осыплется пеплом, со всеми своими обитателями, естественно. Ваше высокоблагородие, «Прошу, успокойтесь, надо признать, голос и лицо змей держать умел, не показав страха перед лицом грозного мага. Вы, без сомнений, способны это устроить, но посудите сами, кому от этого будет легче. Вам придется искать новых исполнителей для своих поручений, в городе усилится патрули жандармов, начнутся всякие расследования, вы маг сильный, вас найдут вряд ли, но вот ваши враги вполне могут заметить подобную суету и о чем-то прознать или заподозрить. Не говоря уж о нас, мы-то вообще к праотцам отправимся. Поверьте, даже будь Шрам сам сейчас здесь, пользы это вашему делу едва ли принесло больше. Грозная, давящая сила, от которой у пятерки адептов ноги немного подкашивались, начала сходить на нет. Несмотря на бушующий ливень, струи дождя не падали на головы чародеев, несложная, но нудная из необходимости ее постоянно поддерживать бытовая магия, держащая над головой заклинателя маленький воздушный зонтик, была доступна всем присутствующим, и потому выступившую на лицах темных братьев испарину Приходько разглядела отчетливо. Видимо, сочтя исчезновение давления ауры старшего магистра добрым знаком и позволением говорить дальше, змей продолжил свою мысль. «Дело в том, что вашим поручением занимался лично я с моими людьми, конкретно в нашем братстве, сумеречных зверях, наша пятерка лучшая по части добычи информации, да и Шрам приказал соглашаться с любыми вашими приказами, если нам по силам их выполнить, и сразу, без утайки поведать, если что-то вне пределов наших возможностей. Я один из ближайших помощников босса, так что знаю, на что мы способны, а на что, нет. Давление ауры исчезло окончательно, но после себя оно оставило отчетливое ощущение, исходящее от смолова угрозы. Говори, коротко и властно бросил он. Вы просили узнать, не присматривает ли кто за тремя подростками, начал бандит. Так вот, мы обнаружили, что к каждому прикреплено по человеку из числа наших, из темных братств. Только не наши, не сумеречные, а тени речных котов. Они сменяются каждые несколько часов, с объектами держат дистанцию, но упускают их лишь в одном случае, когда те пересекают ворота Академии. Сами понимаете, нашему брату туда нет. Сейчас еще один из моих людей выясняет, в чем именно интерес котов. Детишки особым богатством или знатностью не выделяются, а тени их не защищают, а просто следят. Это точно, не защищают, только слежка, да, кивнул настроившийся на деловой лад змей. Они не аристократы, так, личное дворянство, положенное всем ученикам, и то только у старшего, двое младших еще подмастерья, мои быки, так мы называем рядовых членов. Я знаю значение этого слова, холодно перебил его Петр. Дальше.